Во время разговора мальчик-слуга принес на подносе чашечку с чаем. «Теперь все понятно», — воскликнул предсказатель, едва взглянув на юного челядинца. После чаепития слуга взял чайный прибор и удалился. «Как зовут юношу, который приносил чай?» — спросил гадатель, наклонившись к хозяину. «Почему вы им заинтересовались?» «Именно он — причина всех ваших тревог». «Что вы? Какие от него могут быть беспокойства?» «Мальчишка, его зовут Джен Счастливчик, взят в дом меньше года назад. Это прилежный и честный парень, и к работе проявляет родение. Судя по его облику, он и есть основная ваша помеха. Если вы его оставите в доме, этот юноша принесет большие несчастья вам и всей вашей родне. Подумайте, как предотвратить дальнейшие беды». «Невероятно!» — в голосе вельможи слышалось сомнение. «Ваше сиятельство! Вы же знаете, что и среди добрых коней встречается и находится дилу, который может причинить хозяину вред. А простой слуга, держащий дощечку для письма, может в один прекрасный день стать господином». Вельможа понял намек. «Коли так, придется с ним расстаться». Проводив гадателя до ворот, он вернулся в дом и рассказал домочадцам о странном разговоре. Женщина, понятно, сразу же поверила в предсказание. Да и как не поверить, коли изрек его знаменитый выражение. Что до самого вельможи, то его, как человека начитанного и, к слову сказать, довольно упрямого, убедить было гораздо труднее. Его душу по-прежнему точил червь сомнения, и все же он решил отказаться от слуги. Он вызвал счастливчика и объявил ему о своем намерении. «Ваше сиятельство, в чем ничтожный провинился?» — воскликнул расстроенный юноша. «За что же вы меня прогоняете?» «Ты ни в чем не виновен, это верно», — сказал хозяин. «Все дело в том, что в моей семье часто случаются разные неприятности, причина которых, как сказал мне гадатель, кроется в тебе. Делать нечего, придется расстаться, а там видно будет». Слуга, наслышанный о гадательном искусстве ворожея, понял, что вопрос решен. Заплакав, он упал на колени перед хозяином, к которому успел привязаться. Вельможа, скрипя сердце, простился с юным слугою, и тот покинул дом. И что же? С его уходом в семье сановника действительно воцарилось спокойствие и полное благополучие. Понятно, что вельможа, а также и вся его родня, еще больше уверовали в высокое искусство ворожея. А сейчас мы поведаем вам о счастливчике, который в печали покинул дом Вана и нашел себе временное пристанище в заброшенном храме, так как не знал, куда бы податься. Как-то раз он зашел по надобности в отхожее место и неожиданно заметил висящий на стене узел, перевязанный шнуром. Заинтересованный юноша снял его. Узел показался ему довольно тяжелым. Счастливчик развязал веревку и, к своему удивлению, обнаружил свыше 20 серебряных брусочков, аккуратно завернутых в бумагу. «Надо же, какое счастье мне привалило!» — воскликнул юноша и даже язык высунул от изумления. «С такими деньгами никакая бедность не страшна. Пускай меня выгнал хозяин, а теперь не пропаду». Но тут же его охватили раздумья. «Судьбой начертано мне, бедолаге, всю свою жизнь мыкать горе. Вот недавно поступил в услужение к барину, и вдруг ни за что ни про что выгнали меня в зашей по одному слову гадателя. А сейчас, на тебе, такое счастье подвалило. Чему бы это? Эх, жаль того человека. Видно, находился он в большой спешке, торопился по важному делу, повесил сумку на трюк и забыл. Да, жаль его, жаль. Само собой, я могу забрать эти деньги себе, все равно никто не узнает. Нет, такой поступок когда-нибудь обернется дурным воздаянием. Верну-ка эти деньги бедняге, если, конечно, он сюда вернется». Так рассуждал юноша и сидел, вздыхая возле нечистого места до самого вечера. Однако никто так и не появился. Огорченный, он постелил на пол нужника соломенную циновку и, положив под голову узел, лег спать.